Да есть ли тут вообще хоть кто-то? А, есть. Наши пропадают же. Может, они сбегают. Нет-нет, находим их инструменты, следы врагов, отвечал наш проводник, Кронг-болотник. Какие они? Большие такие. Волокли. К воде. Больше никакой конкретики выбить не удалось, кроме как того, что собиратели-охотники пропадали в темное время. Я посмотрел на бескрайние, с торчащими из глубины то тут, то там, горными валунами, болото. Находясь внутри строя, скользя в грязи, траве, проламывая весом панцири местных гадов, шел и думал о том, как бы здесь можно было бы развернуться, если убрать этот туман и эту сырость, осушить болото, выкорчевать гнилье, или наоборот, поставить на поток собирание слизняков, чей вкус в печеном виде оказался весьма неплох. Наверняка при умелом подходе эта скудная земля могла дать довольно значительный урожай так требующейся нам пищи. Я даже подозвал к себе местного, чтобы расспросить о том, как они снимают панцири, да сушат ли их или только пекут, и не пробовали ли они делать из них муку. Туман, будто дым от пожаров, белый, сочащийся, стелющийся, сгустился у головы растянувшейся колонны, и когда в него зашло хвостов 30, то оттуда послышались крики, раздался треск выстрелов, причем палить в туман стали и те, кто, как и я, даже не видели, что там вообще происходит. Не стрелять, беречь порох. Менее минуты потребовалось, чтобы добраться до места, протискиваясь через бойцов на узких местах, а на месте оказались только тревожащиеся бойцы. Большой ползучий толстошкурый зверь выполз из тумана, вот тут-то, с самого края укусил, утащил первого. А я только сейчас, после нападения, начал понимать, что вокруг начинает сереть, и весенний вечер идет к концу. Нам нужно было место, чтобы установить лагерь и приготовиться к ночлегу, по возможности на суше, и еще укрепить его насколько возможно. Выбрали один из островков, на который все поместились, по пути наломав полусухих ветхих коряк и кустов, которые силой зубера были быстро воспламенены и дали необходимое тепло, чтобы просушить одежду. На грядущую ночь распределили сильные караулы, потому как туман становился все ближе, все больше обступал наше убежище, пуская свои языки вглубь и рассеиваясь лишь у жарких костров, а за ним, в белой пелене, все чаще раздавалась капель, будто стекающая с того, что было укрыто под водой. Я проверил верные сечки, кинжал, копье, что больше служило удобным посохом в течение дня, и заставил всех быть начеку, и многие ослабили свои мечи в ножнах, перетянули их ближе к пузу, под руку. Крысы, кто хоть как-то имел отношение к окружающим землям по причине того, что выросли недалеко, слушая шумы приближающейся ночи просыпающегося болота, трещали о болотах Намун всевозможные истории, из чего можно было сделать вывод, что тут мы могли увидеть все что угодно. Пожалел, что не порасспрашивал местных побольше об истории этого места, а то из рассказов выходило, что тут когда-то и люди жили, и войны активно бушевали всех против всех, и большие рогатые воины, зверолюды отмечались, и, конечно же, без зеленокожих не обошлось, и воевали тут все до тех пор, пока маленькое болотце в южной части местной речки Гнилушки не стало разрастаться, поглощая одно поселение за другим, а в тумане не пропало несколько дружин местных владык. Тут я начал понимать, что было бы неплохо вернуться на твердую землю и привести сюда побольше зуберов и рабочих, чтобы сразу начать копать канавы, уводя воду в Нагорье, спуская ее в Эба или пустоши. Что за болото, что тут терялись многие? Была ли опасность плотская или это местные призраки так шалили? И вот как-то второй вариант я совсем не рассматривал, глядя на скудость местной фауны и с трудом сдерживаясь, чтобы не поднималась шерсть на загривке при любых звуках, раздающимся поблизости, причины которых были скрыты белой пеленой. Там, за пределами нашего лагеря раздавались глухое постукивание, звуки льющейся воды. Впрочем, посылать своих подопечных, чтобы проверить, что же там движется и от чего завивается кольцами туман, я считал нецелесообразным. А потом из темноты просто вылезла белесая, будто бы ни разу не видевшая солнца, бугристая и тупорылая морда какого-то страшилища, покрытая всевозможной растительностью, то ли вросшей в его тело, то ли захваченной по пути откуда-то со дна. Его пара круглых глаз, расположенных по сторонам от мощной челюсти, наполненной двумя рядами коротких зубов, смотрели вперед, а из глотки вырывались сиплые, булькающие звуки, когда огромные, мощные широкие лапы перебирали по грязи, порой увязая в топком берегу и роняя морду этого существа в грязь, что не слишком хорошо сказывалось на его скорости. И далеко не сразу я приметил пару маленьких тараканьих лапок, росших из того места, где по идее должна была быть шея. И оно, таща хвост из гнилья, довольно быстро, не мигая, направилось к бойцам, и мы не сразу узнали зачем, так как сразу несколько тяжелых пуль ударило его в морду, вырывая клочья мяса и костей, далеко не сразу его убившие. А потом полезли и его собратья. Вода волной хлынула на грязь, когда несколько десятков чудовищ побежали на отряд, сминая первые ряды. Перезаряжающие ружья воины просто не успевали нашпиговать их пулями, а копья с трудом входили в их толстую шкуру. Строй оказался прорван, светящиеся голохвостые побежали назад, а в зубах и лапах монстров оказалось несколько живых воинов, придавленных мокрыми тушами. Отчаянно вереща, они кусали, рвали когтями своих врагов, и как раз оттуда, снизу, им удавалось нанести свой урон. Правда, монстрам было достаточно всего раз опустить свою лапу на зубастых противников, как верещание и сопротивление оказывались сломленным. Кольчуга, ткань и кожа плохо защищают при таком давлении, и эти зайлы, кто первым их так назвал, так и не выяснили. Один сказал слово, другой повторил, что-то изменив, это слово подхватили, в свою очередь исковерков, и в итоге имеем то, что имеем, в любом случае их надо было как-то называть. Не торопились поживиться спрятанным под слоем грязной защиты мясом. Они, раскрыв свои огромные пасти, с хрипом утаскивали их прочь, в светлую мглу тумана. Разбирайте цели. Пали потому, я уже. Быстрее, быстрее, выблетки мышиного помета. Не видишь башку, в жопу стреляй. Он его утащит, сам с тыкалкой стоять впереди будешь. После первого неожиданно накатившего вала все быстро пришли в себя, перестроились, закрыв дыру, копейщики уперли копья в головы тварям, пусть и скользя назад под их натиском, но это позволяло держаться на дистанции, а также дало время для того, чтобы практически в упор стрелять по болотным хищникам. И мы бы с ними справились еще быстрее, если бы не туман, что вел себя не так, как положено порядочному атмосферному явлению. Несколько бойцов завизжали, почувствовав к себе прикосновение, когда туман сгустился и окутал их, словно помогая болотным страшилищам. Языки тумана цеплялись за лапы, оружие, тела, замедляя удары и порой нарушая равновесие. Туман напирал, становился еще непрозрачнее, злее, вторгался в разум на расстоянии, скрывал звуки происходящей борьбы. Пока огненная капля, сформированная хруком ищущим, огненным цветком пронеслась вперед, разрывая плоть тумана, очистив от него большую просеку, вскрытой от нас области, и туман отступил, сдал назад, ослабив на время хватку. Одна за другой глазастые страшилы умирали, завязнув среди кучи крыс. Бегут. Догнать, догнать. Мягкие хвосты. Хватай. Теперь уже те из зайлов, кто не взял себе добычу, повернули назад. А крысолюди наскакивали сзади, кололи и рубили, а те даже не могли повернуться назад, потому что тело им это не могло позволить. Почему-то мягкие хвосты рубились целыми ломтями, а зайлы только хрюкали, булькали и торопились в воду. Это на первый взгляд в нападении на нас принимали участие многочисленные твари, а подсчитав тела убитых, семи видя, сколько всего ушло, видно было, что число нападавших едва дотягивало до двух дюжин. Никто не переживал по утащенным в топь товарищам, сколько их там было то, хвостов пять, а больше по их орудию и доспехам. Но и убитые зайлы привлекли к себе внимание, вокруг них крутились, убийцы ставили на них лапы, задирали носы, потом начали переворачивать, смотреть лапы, пробовать на вкус их мясо, тухловатое на вкус, а потому любители сразу нашлись, вскрывать, чтобы рассмотреть органы. В общем, внутренности обычные, если не считать маленьких тоненьких червей в печени, но это вообще обычное дело для тех, как рассказывал Мартин, кто жрет все подряд и не жарит мясо. Огромные головы были практически неуязвимы для холодного оружия, если только не бить двуручным оружием со всей мочи, и к тому же для мелких низкоскоростных снарядов прощи вообще неуязвимы. Следующее нападение произошло с другого конца островка, метров 10 080, когда бойцы отряда вновь успокоились, и монстры утащили здесь двоих, прежде чем мы отстрелялись от них. Пылающий костер посреди острова хорошо подсвечивал наши фигуры на фоне окружающего тумана. Первые нападения показали, что при довольно большом количестве обороняющихся стрелков, спрятавшихся за спинами бойцов ближнего боя, при нападении тяжелых чудовищ на узкий участок, Д-10М, при недостатке видимости продолжать биться так же, это все спускать на волю случая. Даже второе отбитое нападение обошлось с нашей стороны без жертв лишь чудом. Стрелков разбили на группы, где те опять дробились на более мелкие подгруппы, 100 стрелков, 4 группы по 20-25, 4-5 пятерки в каждой, что дало возможность сразу повысить огневую мощь, в упор, само то, не промахнуться, так как, надо сказать честно, в основном стрелки стреляли из лап вон плохо, осталось лишь дождаться следующего нападения, а оно должно было быть, я чувствовал, да и туман этот. Третье нападение произошло за час до рассвета, окружающий туман зашевелился, забурлил, формируя многочисленные языки, что среди полной тиши потянулись к нам, вместе с зажурчавшей водой, чей уровень начал подниматься волнами, помогая скрывавшейся в нем тварям подобраться к нам ближе. И тогда же вместе с ними пришел он, шум, нанесший удар по ушам воинов, заставляя их склониться, опустить оружие, и похож он был на слова на неизвестном языке, шум, имеющий почти материальное воплощение. Три группы, голов по 20, зайлов вылезли вперед, показывая, что предыдущие нападения были лишь разведкой боем. Они молча давили на полурастерянных воинов, которые били себя по ушам, и помощи от их командиров тут никакой и не было, потому что они сами были в таком же положении. Страх начал окутывать и меня, наполняя и выворачивая кости. Мне казалось, что я вижу нити чужой воли, идущие от тех, кто за туманом. Казалось бы, протяни руку и оборви их, запутай, нарушь. Но нет, это было мне не под силу и вообще заставляло думать о том, здоров ли я или уже надышался паров местной воды. Но появившаяся цель, не жалкие звери, что являлись лишь чьими-то послушными марионетками, а их хозяев, от которых и шло управление, позволило сконцентрироваться на них. В плечо что-то ударилось, и мимо меня, бьющего врагов копьем, пробежала низкая темная фигура к костру. Подбежав к огню, хрукающий взмахнул лапой, и порошок упал в пламя, а зеленоватая вспышка, которая то ли была, то ли нет, рассеяла туман в округе, заткнув звучащие голоса, открыв немало интересного, что было спрятано от наших глаз. У тех звуков, что мы слышали из-за пределов тумана, оказалось вполне ясное происхождение. Сперва мы увидели замершие каменные обелиски, которых при рассеянном свете солнца тут не было, но потом в желто-оранжевых бликах костра мелькнуло то, что могло быть только чешуйчатой кожей. А затем они сделали шаги вперед, и мы смогли рассмотреть их мощные фигуры. Высокие, до 2 метров, кривоногие фигуры с очень длинными руками, немного похожие на людей, выходили из молочной пелены, что подчинялось, расступаясь перед ними. Вода еще стекала с их нечеловечески мускулистых фигур, покрытых бронзовыми и костяными панцирями, и глазам было больно смотреть на их доспех от выгравированных на них узорах в виде закручивающихся узлов и спиралей. Лысые головы с единственным глазом циклопа, находящимся в середине лица, с кожаным клювом под ним, что не скрывал и крепких клыков. За телом раскачивался толстый хвост с костяной булавой, а в их руках были зажаты огромные каменные кувалды. Их было меньше, но переступив через тела ополовиненных в числе зайлов, они одним ударом разметали в стороны 2-3 бойцов с копьями, действуя за счет длины кувалд и рук. Взмах и огромное било сломало пополам одного бойца удар и увязло в другом, разметав щепы щит. Третий удар, и кольчуга вминается в тело визжащей крысы. Если зайлы старались не убить, а утащить врагов в туман, то эти пришли убивать нарушителей их границ, убивать непослушных, что не желают покориться воле властителей болот. Вспышка и сноп искр от выстрела, и пуля вминается в доспех, но не пробивает его. Второй выстрел, и вновь нет успеха. Третий выстрел, панцирь не выдерживает, и недоящер падает навзничь. Но это пока небольшой успех, потому как холодным оружием их еще никто не поразил. Пока трещали по готовности выстрелы, я не мог смотреть на то, как моих воинов медленно, но верно уничтожают. Вырвавшись вперед, перепрыгнул через голову кланового бойца, стараясь не смотреть в линии узоров, и едва успел пригнуться, прежде чем того впечатало кувалдой в грязь. Выпад копьем вперед, и острое жало ударило в подмышечный вырез, погрузившись достаточно глубоко, и враг зашипел, уронив оружие, но вместе с тем зажав мое копье, выхватил уже много чего видевшие сечки и, едва избежав встречи с его хвостом, ударил по пальцам ног, по одним, по другим, перерубая мелкие косточки, перекатился, ударил по хвосту, впрочем, без успеха. подпрыгнул и ударил лезвием в район виска, рассекая кожу, кости срубив кусочек клюва, и удар воздушной волной еще не дал мне приземлиться, протащил по воздуху, потом по грязи, и я упал чуть ли прямо под удар следующей кувалды, едва успев отскочить в сторону, когда каменное оружие с плеском разбрызгало влажную землю. Я сцепился со следующим врагом, когда ударила вновь звуковая волна, бьющая по мозгам, что пыталась согнуть волю, подчинить. Краем глаза увидел, крысы дрогнули, уж больно необычный, непривычный это был враг. Их боялись, обороняясь и отступая, тогда как надо было наступать. Клыки. Дам самку и землю за их клыки. И те, встряхнувшись, будто бы сбросив дурман, мотивированной красноглазой стеной двинулись на клювастых ящеров. Автор на самом деле не знает, ящеры они на самом деле или нет. Глава 18. А впереди наступающих был я. Схватка вскипела, и это вовсе не шутка, так как поднявшаяся вода пенилась от судорожных движений лап, жирной грязи и льющейся из ран горячей крови живых и уже сраженных тел. Первой моей целью стали двое уродов, идущих, на мой взгляд, немного впереди. Ну как идущих, один вклинился в строй моих бойцов довольно глубоко, и уже по ходу рубки с ним вмешался второй клюворылый. Пригнулся, пропустив прогудившую над головой кувалду, и со всей дурной силы, накопленной в ненависти к тем, по чьей милости мы оказались в этой ситуации, ударил кухонными топорами по противному рисунку, и сила удара была такова, что раскололся панцирь, и сечки вошли тело. Недоящер взвыл от боли и ударил в ответ рукоятью кувалды по голове, пока я замешкался из-за упавшего на мои ноги тела своего бойца, и тем самым отшвырнул в сторону, чем, правда, спас от удара второго циклопа. Пока быстро вставал, очищая грязь с морды, заметил, как кровь потекла по лбу, заливая глаза, дыхание стало тяжелым, хорошее начало боя. Однако все интересное еще впереди. Крутящиеся сечки превратились в одно темное пятно, пока я плясал между двумя врагами, проскальзывая между их могучими ударами, не давая себя задеть их хвостами, несмотря на их доспех, и рубя без устали все, что придется, когти, древки оружия, части доспеха и, конечно же, любую часть их незащищенного темной бронзой тела. Мне не жаль было заточку сечек, оружие укреплено рунами, и хоть это не защищало до конца их от повреждений, оружие все же не стоит жизни ноль. Я отбил очередную яростную атаку, а потом еще несколько, пока не удалось отвлечь их, кто-то ткнул копьем им в хвост, и враг полуобернулся в сторону, и грех было не воспользоваться его отведенной в сторону от меня кувалдой. Удар, и острие моей сечки отрубило руку противника, она вместе с тяжелым оружием плюхнулась в воду и скрылась среди наплывшей грязи. Вот что значит преимущество в количестве. Какими бы большими и крепкими враги ни были, как бы ни гудели их чудовищные кувалды, обламывая наконечники копий и сбивая с лап крыс, отправляя их в короткий полет, они получали множество ран. И раны были серьезнейшие, но не похоже, чтобы наши враги обращали на них внимание. Они рвались вперед, несмотря по сторонам и не слишком заботясь о самообороне. Расправившись с первыми двумя, ввязался в драку со следующим клювастым и понял, что сражаться с двумя врагами было легче, хоть они и были сильными бойцами, но не слишком приспособленными под коллективный бой, на помощь друг другу, больше мешая товарищам, чем помогая. Тогда как менее сильные, но коллективные, привыкшие уже драться в составе своих отрядов крысы показали также себя во всей красе, а то и дело пролетающие пули, расплющивающиеся о броню или вырывающие куски плоти из их тел вовсе убрали их преимущество в живом тумане и той магии, что давило на мозги. Нагрянув со спины к следующим врагам, нанес удар по затылку первому и уже потом одним ударом надрубил позвонки шеи, а вторым просто снес его голову с плеч, и еще несколько секунд высокое тело размахивало своим мощным оружием во все стороны, калеча и убивая тех, кто оказался на пути. Второй из этих моих противников получил глубокие раны в икроножные мышцы и значительно замедлился. Потом ударил в грудь, разрубил плечо. Я заработал сечками по опустившемуся на колени клювастому, как заправский дровосек или мясник. Кровь попала в лицо, и ее вкус начал поднимать в голове то чувство, что не испытывал уже не один месяц. Заполняющая взор красная ярость, тяжелое чувство голода, сводящие спазмами желудок, и желание выбросить оружие из лап, вцепиться клыками и когтями в чешуйчатую кожу, кусать, рвать, грызть, рви мясо, всем вперед. Мой рев уходит в туман, и слышно, что там тоже идет схватка. прыжок к пытающемуся скрыться в тумане кривоногому врагу, который тащил за хвосты и лапы сразу троих бойцов, и выхваченный хвостом нож вонзается ему в глазницу. Ярость затмила разум, и боль от прямых взоров на доспех уже не мешала. Сильный рывок за ногу опрокидывает меня, и что-то начинает утаскивать в сторону, а холодная жидкая грязь стала заливаться за шиворот и в пасть. Попытался сесть и увидел, как Зоил утаскивает меня в сторону. Размашистый удар ему и, не обращая внимания на то, что носок лезвия сечки застрял в кости в черепе Зоила, я метнул вторую в готовящуюся расплющить позвонка твари, прыгнул следом, впечатав кулак ей в клюв. Плюнул в узкие глаза, выжигая их кислотой, и несколькими ударами кулаков сбил с ног, а когда Зоил упал, продолжил бить кулаками и когтями, раздирая кожу, пока не почувствовал, что дергается уже агонизирующее тело. Не успел привстать, и незамеченный враг ударом сбил с ног, и боль огненной сеткой проносится по телу, и даже показалось, что сейчас сдохну, но на врага наваливается толпа воинов. Зато явился другой, однорукий, и его когти единственной руки метнулись к моему горлу. И когда попытка вырваться не увенчалась успехом, если только не с кусками собственного мяса, я начал рвать когтями его бугрящуюся мышцами руку, соскабливая до кости мышцы и кожу, выдирая их отдельными канатами и жилами, пока его рука не разжала стальную хватку, не повисла безвольно от того, что розовые кости показались на поверхность. И когда освободился, прыгнул вперед, вырывая ему глаза. Не успокоившись на этом, схватил оброненную кувалду и, напрягая силы, вскинул ее над головой и уронил вниз, разбивая череп в кашу. Мимо пролетел откинутый ударом крыс, и я переключился на новую цель. Рядом в тумане, с ревом, полным кровожадного удовольствия, крысы вонзали клинки в тело Зоила, пока их товарищи отползали в середину острова, туда, где свет от еще ярко пылающего костра отгонял прочь туман, и запекшаяся вокруг него грязь стала твердой и теплой почвой. Снесенная с плеч голова моего воина показала, что враги еще не сдались. Уже убитое тело пошатнулось, из обрубка шеи фонтаном забила кровь, а затем он молча рухнул лицом вниз в грязь. Пока я связал боем часть врагов на нашем краю, многочисленные голохвостые лапами повалили на скользкую землю и затыкали лезвиями еще нескольких врагов, отлетая от судорожно агонизирующих ударов. «Мы побеждаем! Собраться! Ко мне, воины!» — закричал я. И возбужденные схваткой раненые и целые бойцы стали многочисленным кольцом собираться вокруг. Впереди, среди тумана, вновь показались темные фигуры, и там стоял тот виск, что было понятно, кого-то вновь за хвост утаскивают в болото. «Вперед, вперед! Они отступают! Убивайте!» Моя свита злобно завопила и всей гурьбой, мешая друг другу, кинулась на врагов, увлеченная азартом боя, чувствуя миг победы в этой скоротечной схватке. Мы вертелись среди врагов, и железо гулко звенело, крысы возбужденно вопили и громко смеялись, Зоил хрипели. Хрук в очередной раз убрал туман, бросив горсть пыли камня искажения в костер, и вскоре схватка затихла. Те враги, что не погибли, отступили. Для меня бой закончился тем, что в моем кулаке билось сердце вражеского воина, а рядом потрясают оружием мои воины. Привели дезертира. Жар боя еще не покинул мое тело, и я резко спросил у крепкого, хорошо сложенного труса. Имя? Кадашкость, великий хирошер. Из какого отряда? Кто командир? Орда Крока Позвонка, второй номер, щитоносец Стрелка Трича Грязного. Проскулил трус. Правда ли то, что ты бросил свое оружие и со всех лап бросился бежать, желая спасти свой жалкий хвост? Он только низко наклонил голову, удерживаемый несколькими бывшими товарищами. А я старался припомнить, что я помнил о нем, все же, день за днем крутясь вокруг меня, каждый из них уже давно примелькался перед моими глазами. Вроде из старичков, кто присоединился ко мне под давлением, а не родился в логове. Задумал бежать, опозорить мое доверие, я доверил тебе оружие, ты стал достоин стоять рядом со всеми этими воинами в бою и что? Вот так запросто попытался убежать отсюда, из болот, ты не только презренный трус, но и еще настолько туп. Нет, нам не только подобные воины, нам даже такие тупые рабы не нужны. На самом деле я был даже доволен, всего один попытался сбежать. Я оглянулся, убедившись, что это событие собрало уже достаточно хвостатых зрителей. И здесь же, не откладывая, провели казнь. Его непосредственный командир, Трич Грязный, и провел ее. Пытавшемуся дезертировать трусу обрезали нос, уши, язык, хвост и выкололи один глаз. «Перевяжите его и отпустите, если он так хотел бежать. Тречу в наказание за то, что не досмотрел за напарником, велели самому таскать и ружье, и боезапас к нему, оружие, броню и припасы. Я осмотрелся, все дела в основном были сделаны, и следовало убираться отсюда. Где наш проводник? Позовите Ксанка. Позвать его не получилось. Через минуту я стоял над тем, что от него осталось. А осталось немного, одни ошметки из разорванной одежды, торчащих костей и мяса. Нам срочно нужен был новый проводник. Кто-нибудь еще был в этих местах? Крысы беспомощно переглянулись. У болот жили бывшие костегрызы, но из того костяка, что я когда-то подчинил, уже мало кого осталось в живых, да и не все они совались в эти зловещие разрастающиеся, если не приводить рабов, болота. Мало этой проблемы, как посыпались другие, что омрачили факт того, что мы пережили ночь и встретили рассвет, обломав зубы местным хозяевам. Проблемы с порохом. Здесь, в условиях влажных болот, он активно сырел, тогда как сушить его было весьма и весьма проблематично, и даже если вдруг удавалось его высушить, он терял часть своих свойств, становился комковатым. Причем отсырел в основном наш порох, изготавливаемый в логове, а вот гноми, которого у нас были малые запасы, нет. И, как сказал Крок-позвонок, общего запаса пороха едва ли хватит на еще один подобный бой. Проблемы с камнем искажения. Хрук ищущий ничего нового не сообщил. С ним у нас и так постоянные перебои. И взятое, конечно же, заканчивалось. Никто не рассчитывал, что придется тратить его подобным образом на разгон магического живого тумана. И кое-где Зубер перестарался, закинув слишком большие порции драгоценного порошка. И в итоге у нас оставалось немного мелких камушков. Становилось ясно, что еще один такой бой мы не выдержим. Тут же отчитал обругал Хрука за то, что полез драться. Не ему с его силенками было вылезать из-за спин воинов. Отослав его помогать раненым, принялся думать. Как выходить из топи было непонятно. Уходить следовало, так как припасов для боя оказалось недостаточно. Лишились под полсотни крыс убитыми и похищенными, не считая раненых. А еще наверняка сейчас со всех сторон стягиваются отряды чудовищ, чтобы покончить с нами. Будем считать, что это был разведывательный поход, этакая разведка боем. Теперь надо вернуться, собрать силы, запастись камнем, влагостойкой тарой под порох и прийти сюда уже серьезно, выжимая твари, осушая болото. Думаю, что способ отвести воду, что нам так мешает тут пробираться, наверняка найдется. Долго рассусоливать не стали, поели свежего мяса досыта, нарезали свежатины про запас, прикопали трофеи и мертвые тела, своих похоронить, а чужих, чтобы мясо не испортилось раньше времени, запомнили ориентиры стоянки и попытались выйти на Вересковое Нагорье по своим следам. Впрочем, нам оказалось достаточно покружить примерно пару часов, чтобы понять, что мы вообще-то уже заблудились. Посылать разведчиков в стороны я не стал, как-то сомневался, что у них получится вернуться. Вновь собрал немногочисленных командиров посовещаться. У нас есть проблема, без проводника мы не можем найти дорогу из этой сырости. У кого есть какие предложения? Ищущий, в первую очередь я хочу услышать варианты от тебя. Можешь поколдовать или с помощью каких-то инструментов найти выход? Молчание. Ну, взгляни на меня. Он поднял голову, а худосочные лапки сцепились в замок и начали мелко-мелко дрожать. Можешь ли ты, например, чувствовать, где наш дом, видеть какие-нибудь следы, которые не подвластны нашему обычному взгляду? Его лапки задрожали сильнее. Я не могу чувствовать дом и видеть следы. А что ты можешь? Разозлился я, непроизвольно нависая над этим ничтожным, трясущимся крысом. Я могу узнать, разведать, где логово подлых ничтожных местных. Делай. Все внимательно смотрели, как Хрук зажмурился, водил руками, приплясывал и вообще всячески показывал, что очень старается, но уж больно много кривлялся на мой взгляд, пытаясь показать, как ему тяжело. Я чувствую какую-то неправильность, он уверенно ткнул когтем в одну из сторон. Выбора особо нет, пробираемся. А стоит ли туда идти, а если там действительно главное их логово, мы можем все умереть. Ой, вернее, все могут умереть, кроме вас, Хершер. Если там их главное логово, придем, убьем главных, а остальные разбегутся, уверенно заявил я. Уверенности, что у нас подобное получится, у меня не было, но лучше делать что-то, чем метаться по болотам, запутываясь в собственных следах и медленно вымирая под ударами местных владык. Если все будет как вчера, спокойный легкотуманный день и засилье живого тумана, пытающегося утянуть вглубь трясин, ночью вкупе с нападениями. Еще может ночью отобьемся, конечно. В общем, надо найти их логово. Временами водная гладь с мелкими сырыми островками сменялась полузатопленным мертвым лесом, что не успел вырасти и разрастись, и его обломанные черные и прямые как стрелы стволы еще тянулись по привычке в вышину либо кренились, грозясь упасть от малейшего прикосновения. Хрук, ищущий время от времени, застывал, проверяя, в нужную ли сторону мы идем, а потом поправлял наш путь. На пути было много трясин. На такой случай приходилось таскать с собой много всего, что встречалось на пути, кидая в топи корни, коряги, бревна, вырывая камни. Гати мостики выходили ненадежные, и то и дело кто-то из крыс шлепался в воду. Самым сложным оказались не столько трясины, а многочисленные озерца с относительно чистой водой. Просто замучились их обходить. К тому же время от времени, если мы шли по нащупанным или проложенным тропинкам, по пути с тихим всплеском выныривали заилы и пытались, порой вполне успешно, утянуть воинов в воду, и никто не успевал даже вскинуть оружие. Под иссохшими стволами согнутых и поваленных деревьев текли ручейки с трудом отмываемой вонючей слизи. Пузыри воздуха вырывались из трясин, рождая пробирающий до глубин души стон, но все равно при каждом таком звуке все вздрагивали. К этому просто невозможно было привыкнуть. Я представил, что было бы, окажись я здесь летом, когда бы очнулись тучи мошек, а их здесь наверняка должно было быть очень много. Не знаю, замерзала ли здесь вода зимой, но сейчас, в безветренную сырую погоду, забравшись глубже в болото, я начал согреваться. Кожа зудела под доспехом, который к этому времени уже весь был покрыт грязью. Впрочем, были тут и плюсы, болотные угри, а не только всякая мерзость. Порой то один, то другой ловкач доставал из воды их скользкие длинные кишкообразные тела, и я с удовольствием грыз их по пути. Самому лезть в грязь и воду искать их не хотелось, но пришлось. Мы спешили, туман опять сгустился, и иногда в нем пропадали все новые бойцы. Очередной камень, на который попытался наступить, оказался спиной плавающего заила, который тут же сделал рывок в сторону. Даже не успев выругаться, упал в воду в стороне от протаренной тропы, попав в какой-то омут, едва сразу не наглотавшись воды. Ничего не видя от поднятого ила и грязи, потерял ориентацию в пространстве, когда вода обожгла глаза, а затем запылали болью легкие. Да еще и Зойл никуда не делся. Его попытка схватить меня в воде и утащить после короткой борьбы привела к тому, что я распорол когтями мягкую брюшину и оттолкнул в сторону, потратив уйму сил, чтобы в тяжести доспеха рвануться вверх, и наконец-то выбрался, с хрипом вздохнув такой сладкий вонючий воздух. Меня подхватили, вытащили, стали снимать пучки травы водорослей, комки мха. При этом я помнил, как, барахтаясь с зайлом, задел что-то в воде металлическое, гулкое. Легкие горели, и, слегка отдышавшись, скомандовал столпившимся: «Продолжаем путь». Рядом мокрые крысы по двое одному шли по тропе, прощупывая путь. Осмотрелся: «Ты, дай свое оружие». Взяв пехотное недокопье недалибарду с длинным наконечником и крюком, пошурудил в воде, куда упал, и после ряда попыток достал оттуда тяжелую черную кирасу, зацепившись крюком за горловину. Монолитная, она состояла из двух частей, нагрудника и наспинника, что соединялись на левом боку шарнирчиками и застегивались на правом боку металлической пряжкой. Кираса как кираса, подумаешь, украшена всевозможными изображениями пламени, черепов, топоров, мечей, копий, мало ли таких, если бы не толщина брони почти в сантиметр по кругу и если бы в этом несоразмерно большом доспехе под четыре руки не болталась выбеленная костяная грудина с ребрами, с чернеющими на них отожравшимися пиявком. От автора: «Всем хорошего понедельника. Пусть его традиционная тяжесть никак не скажется на всех нас. На днях закину проду, чем же закончится ситуация на болоте. Зэвы. По крайней мере, так предполагаю». Глава 19. «Нас не выпустят, убьют. Мы их убьем, загрызем». Мокрые и усталые воины моих клыков тащили наполовину сгнившие, но еще крепкие бревна, скользя, падая и либо паникуя, либо копя злобу. Очередной зойл-чудовище попытался выбраться на путь, но туман пока был пожиже, и такие нападения уже могли предсказать, а потому тут же получил пулю в голову, затряс огромной катараткозубой головой, на мгновение задумался, а затем, пятясь, укрылся в воде, нырнув под какой-то камень. В болоте действительно было множество камней, сложенных в достаточно высокие образования, чтобы сомневаться в их естественном происхождении, будь рядом кто из ученых братьев, он бы поведал, что эти камни могли быть принесены сюда древним ледником, сползающим с гор, захватившим его вершины и стянувшим их вниз, пропахав по пути все, что встретил, и образовав границы будущего болота, где и растаял за тысячи лет, заодно наполнив эти земли водой. Поэтому эти болота имели давнюю или даже древнюю историю, и трудно было найти нечто сопоставимое с ними по факту старины в окружающих землях. Мы уже были довольно пропитаны усталостью, пока Хрук в очередной раз, сверившись с чем-то в своей голове, не запрыгал в луже, проваливаясь по щиколотке и тряся неплотно прилегающей мокрой одеждой, с которой капала вода. Близко-близко, вон там, туда, туман, по причине дня, был клочковатым, небольшим, и можно было увидеть, как на открывшемся пространстве тускнела темная зелень, высокие камыши волновались, едва шевелясь под слабым ветерком. Кое-где просматривались в синеватом полумраке темные пятна, и в разрыве белесой пелены на севере еще чернели зубцы далеких скал. Мы вышли к пока еще неизвестным развалинам укрепления, что господствовали во всей долине, пока их не захватили расползающиеся туманные болота, что получили название Намун. Было оно перенесено сюда или построено уже здесь, только звезды знают. Остатки одной стены с проемом ворот прикрывали башни и внутренний двор с основными постройками, причем был такой вид, что из почти разрушенных стен первой постройки пытались сложить нечто подобное, но сделали всего несколько грубых кусков стен, на чем и остановились. Две основательные круглые башни, увенчанные провалившимся крышами, и два глубоких желоба с остатками ржавчины от цепей на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, значит, когда-то был тут и ров. Болотная зелень из лишайников, мхов и какой-то тенообразной гадости окутывала башни и темной зеленью своей оттеняла камень, успевший к этому времени потемнеть от старости и сырости. Издалека было видно, что вокруг и за башнями все было наполнено всяческим мусором. Там, во внутреннем дворе стояла большая основательная башня с весьма толстыми стенами, пронзенная большим количеством узких амбразур. Возможно, когда-то люди тут жили настолько хорошо, что ее пытались перестроить, а потому часть бойниц перебрали и заменили на пусть и узкие, но окна, а также прорубили дверь большего размера. Сейчас башня обломанным пнем стояла посреди двора с обвалившейся верхней частью. Не стоим, разворачиваемся. Побросав весь мусор, что тащили для готей, воины развернулись в несколько толп отряда Форда, и вперед легкой трусцой побежали сначала разрозненные группки незаметных разведчиков, потом один отряд пехоты, готовый, но они так не думали, принять на себя удар магии или стрел возможного врага. Последними шли стрелки, выискивая бусинками глаз возможные цели. Заметил среди них и Трича Грязного, который куда-то дел щит и теперь для опоры в стрельбе таскал срубленное молодое деревце с раздвоенным концом. Несколько стоявших на каменных блоках стен и фигур были расстреляны метким единичным огнем самых умелых воинов. Бросившись на штурм, воины, крича, потоком влились во внутренний двор, разнося грязь и топча рассыпающиеся в прах дерево. Жалкое сопротивление оказалось подавлено быстро, потенциальных защитников было совсем немного, менее десятка сонных циклопов, прячущихся в башнях и весьма удивленных нашим появлением. Так что справились и без меня. Зайдя в развалины одним из последних, я получил возможность осмотреться. Мох и сорные травы завладели остатками столбов, оставшихся от внутренних построек, идущими от большой дороги к дому, и не сказать было, что ею часто пользуются. Под ногами хрустели чьи-то кости вперемешку с камнями, остатками почерневшей изъеденной черными подтеками черепицы, упавшей с башен, и остатками кирпичей, посуды и прочего. Впрочем, тут даже сохранился заржавевший флюгер, который давно перестал вращаться, а амбразуры башен оказались засорены мелким камнем. Действительно, вблизи было видно, что донжон, центральная толстая башня, когда-то в лучшие времена переделывали в более приспособленный для жизни господский дом, расширив часть амбразур до размеров небольших окон, ныне зияющих черными провалами. Крысы рассыпались по окрестностям, переворачивая мусор и исследуя место, а я вошел в донжон. В дверях открывалась лишь одна створка, изготовленная когда-то из дуба, а у дверного косяка догнивало утопленное в грязь полуразломанное колесо, след хозяйственной деятельности. Весь первый этаж был представлен одной комнатой с единственным входом, заваленным всем подряд, в основном грязью и проросшей бледной травой. Возможно, тут даже когда-то была штукатурка, которая давно облупилась и осыпалась, как и хрустящие под подошвами остатки из ростцов, что опали со стен подобно чешуйкам с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся камни и кирпичи с того, что когда-то было печами, и которые, кирпичи, крошились под вредоносным воздействием болот. Время от времени глазу встречались следы с правильными выпуклостями, следами былого орнамента и гербов, выветрившимися от времени и непогоды. По краю стены, завиваясь, шла лестница на второй этаж, половина которого лежала внизу, и на третий этаж, полностью отсутствующий, и куда вполне можно было бы послать наблюдателя, что я и приказал сделать. За домом даже в силу тех же веяний, из-за которых начали переделывать донжон, был, видимо, обустроен сад с прудом, сейчас превратившимся в довольно значительный кусок болота. Все было бы хорошо, но развалины не сильно производили впечатление обжитого места или логова для местных владык. «Здесь?» – спросил я хрукоищущего. Он крутился, бегал по округе, пытаясь понять, почему именно это место тянуло его как логово наших врагов. Оно, где-то, неправильность. Хаэр, захлебывался он от страха или других эмоций. «Давай, колдун, колдуй», я добавил еще несколько крепких выражений. «Ищи». Хотел еще добавить, что он наша надежда или про то, что в случае чего сдохнет тут, однако не стал. Некоторые вещи не стоит говорить вслух. Обнаружили довольно затопленные места, у которых местные жители собирались. Одним из таких мест оказалось болотце на месте сада, но понять, что им там нужно было, с какой целью лезли, так и не смогли. Время шло, а успехов не наблюдалось. Медленно подкрадывался вечер, и хоть сейчас на нас никто не нападал, лучше места для ночной обороны трудно было найти. Занимаем оборону. Стены достаточно прочны, оконные проемы слишком узкие, чтобы враги смогли пролезть. Может, все же разделимся, часть посадим в тех башнях поменьше, а мы в тех, что побольше. Завалим, заложим входы и будем бить из них. Верный способ умереть поодиночке. Нет, делаем как я сказал. Все уже обыскали? Нет, ты, бери своих бойцов и вытаскивайте весь мусор. Тот, что крупнее, вроде такого, я указал на обломок стены. Оставляйте, сделаем баррикады. Бар, завалы, чтобы не дать врагам пролезть. Почему ищущий привел нас сюда? Что в этом месте такого особенного? Ошибся, или нет, и тут есть действительно что-то важное. Разочарование от чувства, как рушатся планы, было весьма велико, но никоим образом нельзя было показывать этого воинам. Собранность и уверенность. Мы победим. Частично разрушенные стены начали растаскивать, чтобы не переломать ноги во время будущей обороны. Конечно, для обороны можно оборудовать как внутренний двор, так и башни с донжоном. Но во дворе могут смять, если враги приведут еще резервы, а разделиться и засесть сразу в трех башнях, заблокируют поодиночке и, создавая перевес в силах, перебьют. Я бы, например, сделал именно так. Выбрал донжон по нескольким причинам. Толстые стены, постройка специальная, созданная под оборону. При расчистке места внутри мы могли все туда поместиться и перекрыть вход. Тесновато, конечно, но если разделимся, то ничего хорошего от такого шага я не ждал. Самым уязвимым местом я считал крышу, которой не было. И если клювастые недоящеры смогли бы кинуть что-то крупное внутрь, обрушить башню, или нечто подобное, то нам бы сильно не поздоровилось. А вот с тем арсеналом, с которым мы уже были знакомы, у нас были неплохие шансы. Главное вести круговое наблюдение, смотреть, что творится, если, конечно же, туман позволит. Все же вряд ли начнут карабкаться по стенам, успокаивал я себя, дождавшись, пока расчистят один из уголков и прикрывающие хвост накидают туда травы по суше, укрылся плащом и, согревшись, задремал, слушая, как голохвостые шумят, доставая из-под мусора какие-нибудь интересные вещи. За оставшийся промежуток светлого времени суток мы все вычистили, накидали у дверей и за их проемом образную баррикаду, с которой можно было бы бить копьями вниз. Жаль только, что лишь часть воинов могла обороняться из-за малого места, да и вообще все внутрь набились плотно. Запасли воды на ночь, приготовили оружие, перевязали раны и стали ждать. Довольно долгое время стояло спокойствие, и даже видели, как перед полуночью выглянула луна, но потом туман вновь начал густеть, вихриться, и под его прикрытием двигались неторопливые тени. Туман был будто дым от пожаров, белый, сочащийся, стелящийся, и тишина, гасящая звуки. Пока не начался штурм здания, я решил обратиться к набившимся внутрь воинам. Я не испытывал страха и сомнения и хотел поделиться этим с воинами. Клыки, воины, вы знаете, мне неведомы отчаяние, страх и поражение. За короткое время мы создали свой клан, племя, и выиграли много схваток и ряд кровавых битв. Знайте, что и здесь нас с вами будет ждать успех. Сражайтесь достойно и не забывайте, что может произойти с трусами. Атака произошла все равно внезапно. Вот вроде полная тишина, и только языки тумана пытаются проникнуть внутрь башни, а вот уже вздрогнувшие клановые воины смотрят, как сразу несколько зейлов пытаются проникнуть внутрь, мешая друг другу. И, прежде чем копейщики прикрылись щитами, как минимум один из них попал в их зубы. Только сейчас я обратил внимание на то, что эта тварь просто заглотила по самый хвост воина и полезла на выход. В донжоне раздались выстрелы, воздух наполнился дымом, искрами, тлеющими пыжами. Не стрелять, берегите порох, рубите их железом. Вперед, вперед, копья упирайте, задние ряды, навались. Зейлы, выставив бугристые головы, без страха лезли вперед, а хвостатые, выставив копья и пыхтя, пытались их остановить. Хершер, сюда-сюда, замахал руками наблюдатель со второго этажа. Почти бегом, сбив нескольких несчастных по пути с лап, я взбежал по держащимся на соплях ступеням частично сохранившейся лестницы на кусок второго этажа. Вона, тама, махнул он лапой в сторону гнилого сада. Сад изменился. Стелящийся в этом месте туман не скрывал покрытую ряской воду и выросшие. Нет, теперь там место занимали числом около дюжины поднявшиеся из земли каменные обелиски менгиры, стоящие в круг, а возле них перемещались одноглазые кривоногие недоящеры. Там, метрах в 30, можно было наблюдать, как среди тумана появились и пропавшие, захваченные туманом и зейлами в течение дня наши воины, и как парочка горбатых от старости существ перехватили пленных, произнесли без сомнения какое-то заклятие и потом, неожиданно, схватив за горло полубессознательные тела, мощно и коротко ударили их головами по каменным обелискам, оставив на них светящиеся темно-белые кляксы из крови, мозгов и кусочков черепа. И камни, клянусь, они засветились ярче, немного, но ярче. А эти согбенные, согнувшиеся существа слегка разогнули свои горбатые спины. Сад камней, нет, теперь он превратился в алтарь жертвоприношений. Таким образом они перебили не менее 5 воинов. Все это я наблюдал, вцепившись в камень у небольшого окошка, в то время как пыхтящие у дверей крысы отползали, уперевшись подтоками копий в различный мусор на полу. Понемногу, но сильные и упертые зейлы продавливали крыс, при этом, попадая внутрь, они оказывались под ударами со всех сторон. Крысы визжали, кололи и рубили, но все равно многие оказывались ранеными, уставали, и на их место проталкивались новые. В той толчее, что царило в нашей большой башне, даже просто поменять раненых было тяжело из-за плотности, а к врагам все подходили и подходили подкрепления. Стягивались зейлы, и поодиночке, парами и тройками шли недоящеры с кувалдами. Мы видели, как часть из них откладывали дубины в стороны, пропадали в тумане, наверняка накапливаясь вне досягаемости наших взоров, но рядом с дверьми. Патовая ситуация. Убив нескольких пленных и, наверняка, напитавшись энергией, один из согнувшихся направил тощую руку в нашу сторону, и с нее сорвался поток темной магической энергии, что ударил в проем дверей, обратив в слизь почти весь первый ряд тех моих воинов, кто держал копья двумя руками, или у которых были повреждены щиты, заодно растворив и одного зейла. Я с небольшой паникой представил ситуацию, когда зейлы продавят копейщиков, потому как пороха осталось весьма немного, и внутрь ворвутся наперевес с кувалдами и с хвостом булавой мускулистые циклопы, устроив в плотно забитом помещении знатную бойню. На этом плохое для нас не закончилось. Яростное общение между двумя горбатыми, и вот уже по их приказу циклопы таскают в кучу грязь, деревья, кости, и второй из уродцев начал ходить возле этой кучи, что-то творя, и вряд ли для нас что-то хорошее. Дыру в строю быстро прикрыли телами другие воины, однако надо было что-то делать, так как появившийся мускус страха все больше распространялся по донжону. Этот запах скоро станет вонью, а наложившие в штаны крысы могут попробовать разбежаться кто куда. Если страх перед врагами и ходом развития событий превысит страх передо мной, крысы явно боялись этой патовой ситуации, потому что все же она была не в нашу пользу. Мы оказались осажденными, без подпитки подкреплениями и припасами. Долго ли мы можем так протянуть? Очень вряд ли, а потому надо было действовать, и как можно быстрее. Зуберхрук, иди сюда, разговор есть. По лапам, хвостам, головам умный и дрожащий Зубер пробрался ко мне на лестницу. Хочу похвалить тебя, Ты молодец, вывел нас на их алтарь, и я этого не забуду, будь уверен. Но вот какая незадача, ты видишь, в какой ситуации мы оказались. Он осторожно закивал, не раскрывая пасть. Нам теперь нужно их как-то перебить всех. Для этого нам требуется оружие, мощь заклятий, волшебство или как оно верно называется, мне все равно. Можешь жахнуть чем-нибудь таким эдаким, я еще же учусь, повелитель, и мне доступно столь малое, что и говорить об этих мелочах не следует. Не прибедняйся, ударь их молниями, сожги огнем, что ты уже показывал, покажи все, что умеешь. Я еще мало знаю, и нам не рассказывают наставники всего, что они знают. Не уводи разговор в сторону, так ты можешь что-то сделать. От автора: всем доброго времени суток, прода будет завтра, 24 числа. Не хочу, чтобы она мариновалась, а то руки полезут там что-то переделывать. И да, мне все так же интересна обратная связь, что нормально, а что вам режет взгляд. Глава 20. Он замолчал, глаза остекленели, его хвост не вился по полу, а начал сплетаться-расплетаться вокруг одной из лап. Не стал его беспокоить. Через какое-то время он вздрогнул, очнувшись. Мы, колдуны клыков, как и учил нас недостойный хрискач, будь проклято его имя, и сильный струх шип, всегда пытались соединить камень искажения и оружие. И кое-что у нас получалось, да-да, так может и сейчас попробовать, только металл не тот, пробормотал он. Что именно ты предлагаешь? Он отцепил с пояса и раскрыл передо мной толстостенную коробочку с лежащими там оставшимися крохотными кусочками энергетического камня. Взяв один из них, размером с ноготь мизинца мужчины, своей кожано-металлической перчаткой, поднес его к носу. Я могу попробовать сделать из этого пулю, которой можно убить тех вредных злобных, да-да. Зная немного об экспериментах, которые проводились в лаборатории логова, я посчитал нужным спросить, насколько это будет безопасно. Немного-немного опасно, металл не выдержит энергии, но на выстрел может хватить, да-да. Сказано, сделано. А так как ни камушков, ни пороха много не было, решили опытов не проводить, а сразу стрелять на поражение. Из клановых стрелков выбрали самого меткого, молодого, но уже в шрамах, с опаленным мехом на морде и лапах, на которых отсутствовала часть когтей, потрепанного жизнью. Его большое ружье грохотало деревянным прикладом каждый раз, когда он задевал им о пол, а амуниция звенела и брякала, пока он взбирался на лестницу. «Как твое имя?» «Хесик Пуля, гамма из ордокрока позвонка, Хершер». Насколько можно более твердо протрещал он. «Присоединен или рожден среди клыков? Сколько тебе лет?» «Присоединен, 3 лета назад. Не знаю, не помню». Держался он уверенно, как настоящий ветеран, если бы не общая характерная для крыс дерганность, бегающие глаза и подергивающийся в дрожи хвост. «У меня есть для тебя важная работа, Хесик». Заглянул я ему в глаза. «Ты ведь хорошо стреляешь, да? Тебе ведь не доверили бы такое мощное оружие, будь это иначе, ведь так?» «Хорошо, хорошо», закивал он. «А готов ли ты к тому, чтобы хорошенько пострелять?» «Всегда-всегда готов». Еще энергичнее заработала его голова, а язык облизал слюну с желтых резцов. «А если это будет рискованно, моя жизнь принадлежит тебе, Хершер, и клыкам!» Пафосно вскрикнул Хесик, чтобы перекрыть особенно сильные вопли снизу. Я посмотрел вниз. Опять кого-то убили, другие поскользнулись на слизи, но все в общем-то спокойно. Сперва ищущий повозился над ружьем, подкрутил в нем что-то, а только потом совместно его зарядили. «Вон, видишь тех двоих?» Выглянули мы в окошко. «Да, сейчас их прикрывают соплеменники. Мне нужно, чтобы ты пристрелил их. Понял? Одного за другим. Желательно сперва вон того, а потом танцующего камлающего уже. И посмотрим, как их колдунство может им помочь. Попадешь?» Хесик не ответил через пару секунд. Примерился к прикладу, глянул в щель амбразуры. Примерился, послушал. «Сделаю». Однако в глазах такой уверенности замечено не было. Он старательно прицелился. Блестящий уголек глаза прищурен, а с пасти капает слюна. И едва я, изогнувшись, сумел выглянуть в соседнее отверстие в стене, чтобы посмотреть на результат, как красно-бело-зеленая вспышка выстрела сверкнула вместе с грохотом разрыва и легким звоном отдалась в ушах. Один из магически одаренных врагов в последний момент сделал шаг в сторону, а стоящий за ним воин просто расплескался фонтаном крови, костей и кишок из верхней части тела. Когда я опять взглянул на Зубера и Стрелка, то на площадке перед амбразурой сидя тряс головой только ищущий, из плеча которого торчал кусок приклада. Лапа ищущего повисла плетью, Глаз закрылся, на одежде дымятся расплавленные капли металла. Само ружье развороченным и завитым в дугу куском валялось рядом. Тяжелый ствол представлял расплавленное нечто, что невозможно было вообще назвать металлом. Хесик стрелок лежал внизу. Упав в гущу тел крысы, они там все стонали и грязно ругались. Кило 60 в доспехах, пусть и легких, на голову упадет. И не совсем ясна была степень его ранения. Еще раз, чтобы убедиться, что все верно рассмотрел, выглянул в окно. Промазал олух хвостливый. Разочарованно протянул я, видя все так же двоих колдунов, и уже было хотел отвернуться, когда заметил, что помимо поведения двоих изменилось еще что-то. Я всмотрелся, действительно что-то не так, помимо некой паники в рядах врагов, та куча, которую уже почти оживил второй колдун, стала разваливаться. И потом, не сразу, но рассмотрел причину несоответствия того, что видел раньше, и того, что вижу сейчас. Менгиры. Пуля снаряд угодила в недоящера, уничтожив его, прошла дальше и ударила в менгир. Да, попадание пришлось по краю, но от выстрела откололся кусок размером с голову человека и тусклое свечение прекратилось вовсе. «Хватит скулить», — выдала плюху ях руку. «Давай, тащи следующего стрелка, и этого подлечи, он все же попал, хоть и не туда. Хороший стрелок, и еще, внизу заряжайте эту штуку, сам не поднимайся». На уничтожение менгира клювастые ответили тем, что пошли в атаку. Некоторые из них откладывали в сторону свои кувалды, лезли внутрь, получали копейными жалами в морды. Один, ревя, ворвался внутрь, успев своих хвостом погубить не менее троих, и еще пару задавить, прежде чем его порубили на лоскуты. Это был очень ответственный момент, и ведь произошло это как раз тогда, когда в очередной раз разбили головы пленных об камни. Циклопы стали явно более резвы, сильные и, видимо, им весьма прибавилось боевой злобы. И с каждым такой казнью они становились сильнее на какое-то время. Не знаю, как воины тогда выдержали, и как выдержал я, чтобы не рвануться вперед, туда, в гущу окровавленных тел и железа. И это все, не считая того, что снова кого-то превратило в черную слизь. Впрочем, я сдержался, не лез вниз, а наблюдал за рубкой сверху, излучая спокойствие и уверенность. Вождь, глава должен быть именно такой, выйти в ближний бой в самый последний момент, когда все остальные средства исчерпаны. Да, я верил в это, хоть и следовать такому пути не всегда получалось. К тому же у меня было и важное дело, занимаясь инструктированием поднимающихся паникующих стрелков, которым внизу особо было негде развернуться. Спокойно, воин, тебе доверили важное дело и ты можешь сейчас убить могучего врага. Да стой ты спокойно, схватил за отворот явно или нечаянно оступившегося стрелка, может даже не умрешь. Вон, видишь, вон того, ага, с палкой, попади куда-нибудь, но лучше целься в грудь, давай. И поспешно отошел на несколько шагов, выглянув в окно и тем самым прикрывшись от последствий выстрела. Вспышкой колдуна врагов не разносит на куски, нет, он просто валится навзничь с дырой размеров в кулака 3 на том месте, где у людей правое легкое. Ай, хорош, похвалил я стрелка, но она ему оказалась уже излишней. Оторванные руки и развороченная грудь не исправится никакой прославленной живучестью. Позвонок, мне нужен еще один стрелок. Зубер, заряжай. Я слушал, как внизу выбирают нового стрелка и добровольца пока нет. Хватит устраивать выборы. Кто там с краю стоит, тех и бери. Или того, кто больше всех возмущается. Моментально все стихло. Ну и опять все заново. Новый стрелок, с перекошенной мордой, воняющий страхом, выстрел и он. За шею и плечи уволокли, стащили кое-как тело, заливая ветхие ступени кровью из разорванного тела стрелка. Впрочем, один даже умудрился выстрелить, и с ним вообще ничего не случилось. Стало проще вызывать стрелков, так как все же они были одноразовыми, да еще и не всегда попадали. Да стой ты, не все тут умирают. Вновь разорвался ствол, и воющего крыса с болтающимися ошметками пальцев утащили вглубь строя, а остальные стрелки смотрели на этого счастливчика заведующим глазами. Пальцы это еще терпимо, не все же под корень оторвало, наверное. Эй, этого уберите и давайте следующего. Один решил возмутиться, отказаться, на что я даже не стал ему сразу сворачивать его тонкую шею, а поинтересовался, с кем они предпочтут драться, с ним или с врагами. Что несомненно произойдет, когда я выкину его в окно, если не будет стрелять. Росла куча дорогостоящего сломанного огнестрельного оружия. Да ладно с ценой, там столько трудозатрат. Но и количество менгиров сокращалось. Я больше не могу заряжать. Терпи, ищущий, скоро мы победим. Дело не в том, не в том. Да-да, я не боюсь. Как можно? Просто наш камень кончился. И сухого пороха на один выстрел. Да-да, что? Что о? Победа, что уже вот-вот должна была свалиться в руки, стремительно отдалялась. Враги лезли в двери, туман пытался им помочь, а до окончания ночи было еще немало времени. На каждое разрушение очередного менгира они кричали, и туман, казалось, отвечал им в том чувстве разочарования, что звучал в их голосах.